Голоден я не был. Ужин, поданный в столовой, был сытным, хотя и крайне простым. Отварная картошка, по две штуки на брата, хлеба по норме, ломоть армейской тушенки из банки, я умял свою порцию в один присест. Все эти дни, проведенные на полигоне, меня терзали мысли о Лехе. Как он там? Пришел ли в себя? Дал ли показания милиции? Никакой обратной связи с бригадой Корякина у меня нынче не имелось. Сдержал ли Петр Михайлович данное мне слово, и сумел ли добиться безопасности для Леши, я не знал. Но надеялся, что мой друг уже поправился и новые беды ему не грозят. В любом случае, до возвращения в город я ничего узнать не смогу. Глупая ситуация, но такова действительность. Даже позвонить по телефонному аппарату, имеющемуся на полигоне, мне не разрешат. Даже и пытаться просить не буду. Связь возможна лишь по важному поводу, связанному с деятельностью полигона, а не по желанию каждого рабочего. Но Леха жив, я верил в это. Пока ждали своей очереди идти в баню, Васютин, ловко скрутив самокрутку, закурил, пуская дым в воздух, и поднял актуальную тему. «Послушайте, мужики, мне тут водила наш заводской сегодня рассказал, что Пашнина опять четыре нормы сделать умудрилась, и вся ее бригада такая же, бабы ведь опашут, как не всякий мужик сумеет». Речь шла о фронтовых бригадах, как их уже традиционно называли. Комсомолка Аня Пашнина еще с октября 1942 года дала начало движению, сейчас охватившему весь комбинат. Ее исключительно женская бригада имени Гостила насчитывала всего 20 человек, но работали они за 50 рабочих высшей квалификации. Сама Аня при норме 320 деталей умудрилась фрезеровать 1200 штук и больше, и ее девицы не отставали, повысив нормы со 120% до 210% и больше. С этого почина пошло движение по всему заводу, и сейчас, в декабре на заводе насчитывалось уже 67 фронтовых бригад, соревнующихся между собой в производительности. Но, надо сказать, что работали люди в первую очередь не за признание со стороны руководства, а по велению сердца. Каждый стремился сделать все возможное для фронта, хоть чуть-чуть помочь солдатам, ведь не было такой семьи, в которой хотя бы один человек не находился сейчас на передовой. Про бригаду Соломатовой я уже вспоминал, они вообще решили не выходить с завода, пока не будет выполнен месячный план. Спали у станков, работали по 18 часов в сутки, выполняя сменные задания на 360% нормы. А бригада Василия Гусева, они умудрились за счет рационализаторских предложений повысить выработку до 435%, делая в день по 5 норм. Они уже побеждали на всесоюзном соревновании фронтовых бригад и дважды получали переходящие красное знамя ЦК ВЛКСМ и наркомата танковой промышленности, врученное им лично Зальцманом. Железные люди. Была ли еще когда-то в истории цивилизации страна, чьи граждане, забыв о собственных личных интересах, всех себя отдали великой цели? Все для фронта, все для победы. Эти слова, звучащие обычным лозунгом, были законом, по которому жил тыл. Ничего для себя, все для фронта. Мы можем не доедать, не досыпать, выживем как-нибудь, выкарабкаемся, но бойцы, идущие в атаку на врага, обязаны получить все, что мы сможем им дать. И сверх того, я смотрел в лица людей, окружавших меня, и видел только огонь, ярость и азарт. Я не замечал лени и желания отсидеться, тут не было уклонистов или привычных мне пацифистов, скрывающих под красивыми лозунгами банальную трусость. Каждый человек здесь готов был в любой момент идти на фронт, чтобы бить врага, без пощады и без сомнений. Так убей фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. 8. Константин Симонов, убей его. 1942 год. Я, человек из далекого будущего, полностью разделял этот максимализм, искренне считая, что людей надо делить не по принципу крови, иначе, чем мы сами будем отличаться от фашистов, а исключительно по их ментальности и взглядам. Принцип «пришел к нам с мечом, от него и сдохнешь» – это основа государства российского. А фашист – это вовсе не немец, это человек, проповедующий идеи ультранационализма. Сейчас, в 1942 году, и 100 лет спустя, в мое время, ничего принципиально не поменялось. Коллективный Запад, вкупе с заокеанской колонией, возомнившими себя вершителями судеб всего цивилизованного мира, в который раз попытались уничтожить чужими руками то, что им не подвластно. Я не отделял нынешнюю гитлеровскую Германию от прочей Европы. Слишком легко и бескровно они сдались, чересчур просто стали сателлитами нацистов. И в итоге СССР воевал не только с Германией, мы воевали со всей Европой, с Чехией, Италией, Испанией, Францией, Венгрией, Румынией, Данией, Финляндией, Голландией и даже Португалией. А после, спустя 50 лет, когда у тогдашних правителей России еще имелось желание, застарелый комплекс, стать членом большой европейской семьи, этого так и не произошло, не дали. Никто не захотел видеть диких скифов равными среди прочих, и шанс на общее, единое ментальное пространство был упущен. Впрочем, наверное, его и не было. То были лишь мечты сначала Горбачева, желавшего создать некое европейское сообщество государств с центром принятия решений в Москве, и для этого позволившего Германии объединиться, а потом и попытки следующих лидеров договориться с теми, с кем договориться невозможно в принципе. Все кончилось большим конфликтом в моем времени, который только разгорался и разгорался. Благо, без применения ядерного вооружения, но и постоянной напряженности на границах партнерских государств хватало. Истоки же этого конфликта лежали в далеком прошлом. И я внезапно подумал, а есть ли шанс изменить что-то в моем будущем отсюда, из 1942 года? Ведь я владею кое-какой информацией, знаю имена, даты, события, которые должны будут случиться, и пусть я не семи пядей во лбу, но уж прикончить пару ключевых персон, играющих на противоположной стороне, сумею. Конечно, сначала нужно победить в Великой войне, и, хоть я знаю, что в итоге все сложится в нашу сторону, отсиживаться в стороне не собираюсь. А после, впрочем, сначала нужно дожить до этого после. Димка, наша очередь. Наконец, баня. Мы, радостные, побежали в нательном белье по снегу в сруб, приткнувшийся за танковым ангаром. Евсюков и Васютин пребывали в возбужденном состоянии, баня случалась не чаще раза в неделю, да и то не всегда, поэтому событие было сродни небольшому празднику. Белый густой дым шел из трубы, в предбаннике было тепло, мы быстро скинули с себя одежду и подхватили пару веников, развешанных на стенах. Из парилки дохнуло плотным жаром. Ох, и люблю я это дело. Голый Васютин натянул на голову круглую банную шапочку, валявшуюся на лавке. У нас в деревне всегда два раза в неделю топил. Баня – это сила, здоровье и вечная молодость. Мы быстро заскочили в парилку, стараясь не выпустить наружу жар. Внутри были две короткие лавки, сколоченные буковой «Г». «Молодой, ты как, вытянешь по полной или слабоват еще?» – улыбнулся Евсюков. «Смотри, я сейчас так жару дам, что мало не покажется». «Вытяну», – ухмыльнулся я в ответ. «Баню я любил и жар выносил хорошо. Ну, смотри, сам напросился», — хмыкнул командир и плеснул на камни воды. Тут же зашипело, вверх взметнулся белый пар, и в нашу сторону пошла волна жара. Некоторое время мы сидели, наслаждаясь и отдуваясь, а Евсюков периодически подбавлял пару. Выходили в предбанник, чтобы чуть освежиться, и вновь возвращались. Потом Васютин взял березовый веник, и я первым лег на лавку. Отхлестал он меня знатно, умеючи, но когда я встал, то удивился, почему мое тело оказалось таким легким и невесомым. Я почти парил. Ощущения были такими, словно у меня выросли крылья, и ощущал я себя совершенно по-другому, новым и полным сил. Пока Васютин обхаживал Евсюкова, я выскочил в предбанник, а потом, подумав, вынырнул из сруба голышом и прыгнул в ближайший белоснежный сугроб. «Мама дорогая!» Мое тело моментально обдало холодом. Я вскочил, заорал диким голосом и обтерся снегом с головы до ног, после чего незамедлительно вернулся в прогретую баню. Боже, какое блаженство! Не передать словами, ты словно умер и вновь родился, мгновенно исцелив все былые раны. Я вновь заскочил в парилку и заменил теперь уже командира на вениках, пройдя ими по телу кряхтящего от наслаждения Васютина. Нашей группе выделили чуть больше времени, в счет сегодняшних заслуг, и мы этим беззастенчиво пользовались. После немного почаевничали уже в бараке, а потом разошлись по своим кроватям. Так крепко и сладко, как этой ночью, я не спал уже много дней, а утром меня ждал сюрприз. Глава 15. У меня для тебя две новости, Буров. Евсюков подошел ко мне рано утром, когда я шел в барак из умывальни, расположенной чуть в стороне. Хорошая и плохая. С какой начать? Я с подозрением взглянул в его суровое лицо. Уж не шутит ли товарищ испытатель восьмого разряда? Прежде в розыгрышах он замечен не был, и хоть не до смеха было всем, кто работал на полигоне, но без юмора человек не выживет, это каждый знает. С хорошей, выбрал я, хоть порадуюсь немного, а то если начнете с плохой, то и хорошая не в радость будет. Верно мыслишь, товарищ Буров. Итак, хорошая новость заключается в том, что тебя отзывают обратно на завод. Как видно, производство не может без тебя обойтись. Умел Евсюков подколоть, ничего не скажешь. Но зачем меня столь срочно возвращают обратно? Вряд ли это связано со вчерашними успешными стрельбами или с Зальцманом. Он, конечно, похвалил меня, но, наверняка, тут же и забыл о моем существовании. У народного комиссара были заботы посерьезнее. Да и Корякин говорил о неделе на полигоне, не меньше, и я никак не рассчитывал вернуться домой до Нового года, до которого, кстати, осталось всего несколько дней. Я же тут всего 3 дня, ничего не знаю, Дмитрий, уж извини. Мне сообщили, я передал, до обеда отработаешь, а потом уедешь на автобусе. До вечера можешь быть свободен, а завтра с утра решай все вопросы уже со своим бригадиром. Тут он резко посерьезнел и добавил, а от себя могу сказать, ты молодец, выручил вчера весь наш экипаж. Повезло, привычно отбрехался я, но Евсюкова так просто было не провести. Он вчера, хоть и толком не видел, как я стрелял из пушки, но времени сопоставить некоторые факты у него хватило. Это не везение, братишка, это опыта уж где ты его набрался, тебе виднее. Вот ведь черт, не хватало еще, чтобы Евсюков начал делиться своими выводами с остальными. Тогда уж точно на меня обратит внимание отдел НКВД завода, а с ними шутки плохи. Они вообще ребята без чувства юмора. А плохая новость, перевел я разговор на менее опасную тему. Просили передать, твой друг очнулся в больнице. Не знаю, о ком речь, но сообщили, проблемы у него с головой, не помнит ни черта куда шел, кто напал, ничего сказать не может. Может, для этого и вызывают обратно, вдруг увидит тебя и сразу память вернется. Я шумно выдохнул. Слава богу, Леха выкарабкался. В глубине души я опасался, что удар был слишком сильным, и он все же умрет. Счастливое везение встречается лишь в книгах и фильмах, а в жизни все обычно складывается куда более печально. Но он сумел. Спасибо. Я все понял, к обеду буду готов. Но до обеда ты еще наш. Поджог, пробитие и еще много чего. Ты не забыл? Забудешь тут. Мы подготовили танк, после отогнали его в низину, выбрались наружу. А дальше пошло-поехало. Сначала машину начали забрасывать бутылками с горящим бензином. Фотограф щелкал и щелкал затвором аппарата, делая снимки с разных ракурсов. Затем решили пройти проволочное малозаметное препятствие. Прошли успешно, опять фото. После приказали пройти замерзший ручей. Сделали. Без нареканий и проблем. И тут настало время главного представления. Танк велели поставить на пригорок, чтобы его было видно со всех сторон. И начались стрельбы по изделию бронебойными снарядами 37 мм и 45 мм. Штампованная башня из 45 мм бронелиста без проблем выдерживала попадание, но потом вдарили снарядами помощнее, и первый же выстрел 88 мм зенитным орудием прошил танк насквозь. «Жалко машинку», — негромко пробормотал Васютин, наблюдавший за расстрелом танка. «Из такого ствола, да прямой наводкой, без шансов». Сразу понятно было, если в реальном бою так прилетит, это смерть. А ты всегда думай и не подставляйся, парировал Евсюков, маневрируй, ищи естественную защиту, деревья, овраги, прячься, выезжай углом. Нет такой брони, которую не пробить, но есть опыт мехвода, и именно ты обязан сделать так, чтобы экипаж уцелел. Завтра же напишу новое заявление, сплюнул в снег Васютин. В этот раз не посмеют отказать. И тут то же самое. Все стремятся попасть на фронт. Желание, непонятное многим, живущим до или после, но совершенно понятное любому местному. Идти и защитить. Семью, страну, свой образ жизни. Если не ты, то кто? Реально, кто? Никого. Есть только ты, и такие же, как ты. Близкие, знакомые, одноклассники, друзья, миллионы людей, живущие рядом с тобой. После обеда, собрав свои немногочисленные пожитки, я сел в автобус на самое дальнее место. Водитель был тот же самый, а вот пассажиров в этот раз, кроме меня, и не было. Ни одного рабочего в салоне не присутствовало. Я даже засомневался, не перепутал ли чего Евсюков, ведь не из-за одного же меня будут гонять машину до города, но потом явилось начальство, и все встало на свои места. Меня просто прихватили заодно. А автобус пригнали из-за более высокопоставленных персон. Зальцман в своем неизменном кожаном пальто широким шагом зашел в салон, приметил меня и благосклонно кивнул. «Надо же, запомнил». Следом за ним вместе вошли еще несколько человек, по виду серьезные начальники. Они расселись впереди и тут же начали громко дискутировать между собой. Я не прислушивался, думая подремать, как обычно делал в дороге, и даже почти уснул, но тут меня кто-то похлопал по плечу, а когда я дернулся и открыл глаза, то увидел Исаака Моисеевича, сидевшего на соседнем месте и с интересом смотревшего на меня. «Ты в чьей бригаде работаешь?» «Корякина, верно?» Я навел справки, но решил уточнить. «Сам понимаешь, ошибки случаются». «Верно, у Корякина Петра Михайловича», недоуменно кивнул я, не понимая, зачем самому товарищу народному комиссару понадобился какой-то мальчишка, пусть и умеющий хорошо стрелять. «Тут такое дело», словно даже извиняющимся тоном продолжил Зальцман, «стране нужны герои. И так как тебе повезло отличиться дважды, то придется отдуваться по полной. Журналисты из Челябинского рабочего просили у меня материал по перспективным молодым людям с завода, я решил отдать им тебя на растерзание. Расскажешь про то, как вы трудитесь в цеху, и про стрельбы можешь упомянуть. Конечно, без подробностей я дам подтверждение, что ты у нас танковый снайпер. Что скажешь? Пожалуйста, не надо». Искренне взмолился я. Мне в обкоме комсомола уже предлагали пойти в агитотдел, но я отказался. «Не мое это. Это кто тебе предлагал? Неужели сам Светлов?» Радостно поразился Исаак Моисеевич. «И ты ему отказал? Ну, ты силен, брат». Я пожал плечами, не понимая, как реагировать на эти слова. Что же такое происходит? Чем больше я хочу стать незаметным, тем заметнее становлюсь. Тетке, конечно, понравится статья в Челябке. Гордиться будет племянником. Но мне-то светить физиономией в очередной раз несподручно. Впрочем, можно задать вам вопрос, товарищ народный комиссар? Зальцман кивнул, с любопытством глядя на меня. Он вообще показался мне человеком смешливым и умным, но очень усталым. Говорят, танковую бригаду будут набирать из наших рабочих. Знаешь что, Буров, прервал он меня на полуслове, об этом пока рано говорить. Товарищ Сталин еще не дал свое одобрение инициативе. Вот когда это случится, тогда и спрашивай. Понял, вполне, не сдавался я, но когда это произойдет, статья в газете поможет получить место в бригаде. Конечно, легко кивнул Зальцман, все будут решать трудовые коллективы на общих собраниях. За кого проголосуют, тех и запишут. И чем более выдающаяся личность будет представлена, тем больше шансов на удачу. Тогда я согласен, решился я. Пусть пишут. Ну, вот и славно, на днях жди в цеху гостей из газеты. Постарайся не посрамить, сам понимаешь, репутация завода теперь зависит и от тебя тоже. Да вы что, захлебнулся я от волнения, конечно сделаю все возможное, я очень хочу на фронт, там мое место. Там видно будет, неопределенно пообещал Зальцман, но это было лучше, чем ничего. Потом он вернулся в начало автобуса и более я с ним не общался. Весь остаток пути до завода я обдумывал случившийся разговор. Очень большой начальник, совершенно не моего уровня, но, тем не менее, снизошел до меня, пообщался по-человечески, без превосходства и снобизма. Автобус остановился у проходной, ровно в том месте, где забрал меня несколько дней назад. Все вышли. Начальство, во главе с комиссаром, двинулось своим путем, а я растерянно застыл на месте, думая, куда податься. Вроде как остаток дня получился у меня свободным, в цех идти не нужно, и я решал, то ли наведаться к Лехе домой, но имелась вероятность, что он все еще в больнице, или же отправиться к себе и просто банально выспаться. Нет, спать, это слишком скучно. Есть множество куда более интересных дел. В итоге, решил все же заскочить по дороге к Лехе, проверить на всякий случай, вдруг его уже выписали, а потом пойти домой, и там уже на месте сообразить, чем занять время. Солнце светило вовсю, отблескивая от стекол домов, по небу бежали кучерявые облачка, настроение было отличным, и я бодрым шагом двинулся по улице Спартака в сторону центра города. Было примерно 2 часа пополудни. Я срезал путь, свернув во дворы, и тут же нарвался на самый настоящий хоккейный турнир. Большая площадка была огорожена и залита льдом. Несколько ребят, от 15 до 17 лет на вид, разделенных на 2 команды, с синими и красными лентами, повязанными на куртках, яростно гоняли клюшками мяч от ворот до ворот. Коньки у парней были старые, потрепанные и потрескавшиеся от частого ношения, у некоторых вообще для фигурного катания, но были и настоящие хоккейные. Впрочем, это не играло никакой роли, главное, присутствовал азарт, и страсти тут кипели нешуточные. «Пас, Миха, ты чего?» «Прозевал, раззява, сам такой, ты стоял неудобно, надо было выкатываться на голевую». Я остановился и минут 10 с огромным удовольствием понаблюдал за игрой. Синие побеждали, но красные не сдавались, отчаянно пытаясь вырвать победу. С каким же удовольствием я сам вышел бы сейчас на лед, взяв в руки клюшку и включился в сражение. «Хоккей, страсть, которой болеешь всю жизнь, трактор, вперед!» — крикнул я, хотя точно знал, что знаменитой в будущем команды еще не существовало, она будет основана лишь спустя пару лет после войны. В хоккейных делах я разбирался, и историю клуба примерно помнил. Хорошие названия, принимаем. Мимо меня прокатился один из игроков, высокий парень с суровым лицом, Витя. Шувалов 9, клуб «Дзержинец», будущий челябинский трактор, основанный по инициативе И.М. Зальцмана, дебютировал в 1948 году в высшей лиге. Лучший бомбардир в первом сезоне, Виктор Шувалов, впоследствии выступавший в сборной СССР в одной тройке с Всеволодом Бобровым и Евгением Бабичем. «Хватит болтать, играй». Парень виновато пожал плечами, как бы извиняясь, что не может уделить мне больше времени, и, сделав круг, вернулся в строй. Насмотревшись на игру, широко улыбаясь своим воспоминаниям, размашистой походкой я направился дальше, прошел пару дворов насквозь, и тут вновь пришлось притормозить. «Дяденька, дяденька, помогите!» — раздался жалобный детский голосок. Обернувшись через плечо, я увидел маленькую девочку, лет 7-8, чумазую, одетую в нелепые одежды большего размера, в которых она плавала, словно птица-лебедь. Но личико у нее было настолько трогательное, что я не мог не остановиться. «Чего тебе, кроха?» — обидел кто? Я подошел к ней ближе и присел на корточки, чтобы быть на одном уровне восприятия. «Дядя, там моя мама, она лежит и не может идти. Мама заболела. Дядя, помогите. Показывай, где твоя мама», — сказал я, ни секунды не сомневаясь. Конечно, хорошо было бы прихватить с собой пару человек, но вокруг, как назло, не было ни одного прохожего. Вернуться к хоккейной площадке? Нет, это значит потерять время. Если женщине внезапно стало плохо посреди улицы, то нужно как можно скорее оказать ей первую помощь, и тут же доставить в больницу. «Тут недалеко, дядя, совсем рядом», — зачастила перепуганная от волнения девочка, и повела меня дворами, а я едва поспевал за ней, удивляясь, как хорошо она знала местность. Через несколько минут мы вышли на старый пустырь, где стоял двухэтажный деревянный дом, зияющий черными дырами на месте окон и дверей. Я притормозил, заподозрив неладное, но девчонка схватила меня за рукав и, приговаривая, все тащила и тащила за собой. «Мама, там мама, ей очень плохо». Сознание мое чудесным образом временно отключилось, перестав анализировать происходящее вокруг, и я позволил увлечь себя ближе к старому дому, то и дело перешагивая по дороге через булыжники, заиндевевшие балки и прочий мусор. Дом встретил нас мрачной тишиной, полуразрушенными перекрытиями и голой лестницей, уходящей наверх. «Где твоя мама, девочка?» — спросил я, недоуменно оглядываясь по сторонам. В то же мгновение получил крепкий удар по голове сзади. Шапка смягчила удар, и все же мне досталось знатно. Сознание на пару мгновений поплыло, я пошатнулся, чуть не упав, еле удержал равновесие, и тут на меня напали со всех сторон одновременно. Ребятня, лет по 10-12, пацаны и девчонки, злобные, словно шакалита, немытые, грязные, озлобленные, кидались на меня с явным намерением прикончить на месте. У некоторых в руках были палки, у других – камни, обломки кирпичей или куски старой арматуры. Я даже заметил нож у высокого пацана в желтой телогрейке, которым он и попытался меня незамедлительно пырнуть в живот. Я едва успел отвести удар в сторону, выкрутил руку нападавшего, и безо всякого сожаления сломал ему кисть, но тут же сам схлопотал по спине и плечам несколько увесистых ударов камнями, а сзади под колени кинулся один из пацанов, сбив меня с ног, и я повалился на спину, благо, умудрившись тут же сгруппироваться и перекатиться на бок. «Бей его, бей!» Драться с кучей детишек не так легко, как кажется. Тем более, когда не хочешь их убить. Казалось бы, ерунда, можно всех раскидать одной левой, а на деле, каждый из них, это 35-40 килограмм живого веса. пришлось таки изрядно приложить нескольким, особо опасным, а тому, которому сломал руку, еще добавил ногой по ребрам: ненавижу, когда пытаются воспользоваться толпой и втихую ткнуть ножиком под ребра. Они дрались молча, стиснув зубы, на смерть, яростные, безжалостные, опасные. Я же больше отбивался, стараясь не калечить и не повредить, особенно девочкам, но те и не лезли вперед, стоя за спинами пацанов и кидая в меня камни издалека. Димка бы не отбился от этой своры, лег бы через минуту под градом мелких, но частых ударов, и конец ему. Леха бы тоже не сдюжил. Противники были младше его, но слишком много их крутилось вокруг. Без призорников было 8, 5 мальчиков и 3 девочки. Потом я решился, не хотел избивать детей, но выбора они мне не оставили. Ближайшего вырубил ударом в челюсть, второму крепко ударил по печени, и он согнулся, надолго выбыв из строя. Одной девочке, с особым остервенением кидавшую в меня камни, дал хорошего пинка, и она, схватившись за копчик обеими руками, начала подпрыгивать на месте, пытаясь успокоить боль. Я не желал причинять им страдания, но это был единственный способ прекратить драку. «Мама, мамочка!» Еще одного я перекинул через бедро, добавив кулаком по корпусу. «Ничего, до свадьбы заживет». Следующего принял на болевой. Оставшимся девчонкам лишь погрозил кулаком. Добраться до них сейчас я никак не мог. Они предусмотрительно отбежали на несколько шагов. «Уходим». Но я не дал им сбежать. Захватив, наконец, инициативу, я удачно отобрал кусок арматуры у одного из парней и теперь размахивал им, не подпуская к себе уцелевших, которые, впрочем, уже не особо рвались в драку, но и не давая возможности встать тем, кто лежал на земле. «Вали отсюда!» — крикнул рыжий, весь в веснушках, невысокий паренек. «Зарежем!» Однако никуда уходить я не собирался. «Нет уж, сами виноваты. Теперь вашей судьбой займусь я лично, и, бог мне свидетель, лучше бы вы, ребятки, меня не знали». Глава 16. Одним прыжком я очутился рядом с девчулей, что заманило меня к заброшенному дому, схватил ее крепко, и только тогда обратился к остальным. «Можете бежать, гнаться не стану». Но вот она ответит одна за всех. Странно, но никто не воспользовался моим предложением. Пацаны потихоньку поднимались на ноги, девочки стояли рядом с ними. Даже тот, которому я сломал запястье, встал с остальными, хотя я видел, как ему больно. «Гляжу, еще не все потеряно», — задумчиво произнес я, оглядывая компанию беспризорников. «Друзей в беде не бросайте, все ответим», — мрачно бросил рыжий. «Аньку не бросим». Я чуть ослабил хватку. «Анька, значит, что же, будем знакомы. Зачем напали? Я вроде не похож на богача». Анька сама выбирала, рыжий парень отвечал неохотно, сквозь зубы. «Искала, кого пожиже, ошиблась. Нам много не надо. Вдруг карточки в карманах лежат или пара копеек найдется. Анька выбрала не того. У меня в карманах пусто. Жрать хотите? Третий день только снег лопаем. Животы пучит. Мочи никакой нет. Просто так развернуться и уйти я и не думал. Вовсе не потому, что весь такой из себя добренький, но не мог я оставить этих озлобленных детей вот так на улице зимой. Они как-то выживали до сих пор, но это вовсе не значило, что подобная удача продлится еще хотя бы день. Убивали уже кого? Задал я главный вопрос, ответ на который все решал. Если да, то сдам их в милицию, пусть там разбираются, куда их определить. С убийцами я ничего общего иметь не хотел. «Нет», — сказал рыжий и посмотрел мне прямо в глаза. «Не успели. Его честность мне понравилась. Я вырос в сытости и достатке, и представить себе не мог, что значит голодать, жить на улице, скитаться и не знать, что ждет тебя завтра. Что такое быть без родителей, без семьи, рядом с такими же отщепенцами, как ты сам, нищими и голодными зверьками. Как бы я поступил на их месте? Да точно так же. Загонял бы жертв в места, где их можно грабить, и обчищал бы их карманы подчистую. Убить не убивал бы. Зачем? Найти слабака, типа меня, не представлявшую на вид ни малейшей угрозы, избить, ограбить, выгрести хотя бы мелочь, на которую уже можно что-то докупить на рынке, а если повезет, то и карточки отоварить. А на большие они никак не могли рассчитывать, но и этого им хватило бы с головой. И, слава богу, что не дошли они еще до того, чтобы с голодухи есть людей. Если отбросить моральные препоны, так они смогли бы прокормиться какое-то время, заманивая одиноких детишек помладше, убивая их без проблем и пожирая тем более, что на морозе тела не портились. Не лгут ли, правду ли сказал рыжий, или только прикидывается, делает вид, заговаривая зубы. Я развернул к себе Аньку, она испуганно пискнула. «Точно никого не убили? Говори». Голос мой был грозен, несмотря на невнятный вид. И то, что я раскидал пятерых мальчишек, говорило в мою пользу. Силу уважали все, не убивали, затараторила девочка. Грабили только прохожих, да бекой мальчики на рынках воровали, а мы на подхвате были. Я долго смотрел в ее лицо, еще такое юное, свежее, не испорченное, хоть и грязное, чумазые испуганные глаза, в которых отражалось голубое небо, идеальный овал лица, голос, за которым идешь, не глядя. Я сам испытал на себе его очарование, здесь пропадал талант великой актрисы. Сколько же испытаний выпало на ее долю в столь малом возрасте. Проклятые фашисты во всем виноваты. Воздастся им и за это. Где родители? Умерли? Она даже не всплакнула, просто ответила, давно приняв этот факт. Как оказалось на улице, отбилась от группы, все документы у воспитателя остались дальше сама по себе. Я мог бы опросить и всех остальных, но примерно знал, что они ответят. Сироты, либо не знают, где родители, остались вне системы, потерялись, не было мест, либо конфликтовали в детдомах с другими детьми, дедовщину и право сильного никто не отменял, и условия были жесткими, бежали, теперь скитаются, бродяжничают. Я читал в детстве педагогическую поэму Макаренко, но беспризорники тех лет и нынешние отличались принципиально. Передо мной были дети-воины, случайно оказавшиеся на улице, а не дефективные 10, то есть беспризорники и правонарушители до 18 лет, из дворового криминала. «В детдом пойдете? Не возьмут». Вперед выдвинулся паренек с азиатским лицом, местов не туть. В Челябинске и области работали более сотни детдомов, но все были переполнены из-за большого числа эвакуированных, и условия там были не самые лучшие. Примерно год назад Совнарком СССР принял решение об устройстве детей, оставшихся без родителей. Именно на органы милиции были возложены обязательства по выявлению беспризорников и безнадзорных и направлению их в приемники распределителей или же к живым родственникам на содержание. Обычно подобными вопросами занимались детские комнаты милиции. Но детей было слишком много, а людей, ответственных за решение этих проблем, как обычно, не хватало. Так что детишки сбивались в ватаги, жили сообща, где и как придется, и добывали себе пропитание зачастую далеко незаконными путями. Бег одернул его рыжий, и китайчонок вернулся в строй. «А если я договорюсь?» – предложил я, уже прикидывая в голове первоначальный план. «А ты кто таков, чтоб тебя послушались?» – недоверчиво спросила девочка с огромными зелеными глазами. «У тебя даже денюжков нема. Послушают, уж поверь, я ж герой. Обо мне даже в газете писали, и еще написать хотят. Взаправдошний герой?» Глаза девчонки распахнулись широко-широко. «Самый, что ни на есть», подтвердил я, улыбнувшись. «Ну, так что, доверитесь мне, в милицию не сдам, обещаю. А этому вашему вообще к врачу нужно?» Я кивнул на длинного парня, болезненно державшегося за кисть правой руки. И в подтверждение серьезности своих намерений я отпустил Аньку. Она тут же подбежала к своим, и какое-то мгновение я думал, что сейчас они все рванут на утек. Не рванули. Начали совещаться, сбившись в тесный круг. Дискуссия длилась недолго, не прошло и минуты, как рыжий вышел чуть вперед и, нахмурившись, уточнил. «А пожрать точно дадут?» Я прекрасно понимал их недоверие. Попади я в такую передрягу в подобном возрасте, не верил бы вообще никому. Эти дети были еще не потеряны, я видел в их глазах надежду на лучшее. К счастью, они не успели перешагнуть точку невозврата. Если моя первоначальная задумка не сработает, пойду в наркомат прямо к Зальцману. Такой человек не откажет, но слишком наглеть не стоит. Лучше для начала попробовать более доступные варианты. А в самом крайнем случае еще есть подвал Лехи, ключ от которого имелся и у меня. Там, конечно, холодно, но что-то придумать можно, поставить буржуйку и уже можно переночевать. Накормит. Я безбоязненно подошел к ребятам и протянул руку Аньке. Она оглянулась на своих, сомневаясь, а потом зацепилась за мою ладонь своей крохотной холодной ладошкой. У меня сердце сжалось на мгновение. «Идите за мной». Держа девочку за руку, я пошел обратно, не оборачиваясь на оставшихся детей. Если сейчас кто-то из них кинет камень мне в голову, увернуться я не успею. Но взаимное уважение достигается исключительно путем доверия. Камень в меня не прилетел, позади слышалось сопение и шаркающие шаги. Поверили. Идут следом. Пятеро мальчишек и три девочки, одну из которых я все еще держал за руку. 8 человек, лишь чудом не ставших убийцами. Провидение в моем лице спасло их от этой участи, и теперь я в какой-то степени стал ответственным за их дальнейшую судьбу. Чтобы не пугать прохожих и не привлекать излишнее внимание со стороны, я повел детей дворами. Конечно, без лишних взглядов не обошлось. Одна тетка даже подняла крик на весь двор, грозясь всеми возможными карами, и требуя, чтобы подобные голодранцы не шлялись рядом с честными людьми. Но тут из подъезда вышел мрачный мужчина в телогрейке, оглядел представление, подошел к кричащей бабе, что-то негромко сказал ей, и та, мгновенно замолчав, тут же ретировалась. Я благодарно кивнул спасителю, тот склонил голову в ответ и вернулся в подъезд, из которого вышел. Мельком я заметил синие наколки на его пальцах, видно, бывший сиделец. Таким маневром за 3/4 часа мы добрались до здания школы 48, в которой я уже однажды бывал по приглашению, и где располагался, помимо прочего, обком ВЛКСМ во главе со Светловым, на которого-то я и возлагал основные надежды. На нашу процессию все смотрели с интересом, но, к счастью, никто не препятствовал проходу по этажу вплоть до знакомого мне кабинета. Повезло, первый секретарь был на месте, и Пташкина тоже сидела на соседнем стуле, и еще 3 парня и 1 девушка находились в кабинете. Все они что-то горячо обсуждали ровно до того момента, пока в комнату не ввалился я, все еще держа Аньку за руку. Остальные остались в коридоре, но дверь была открыта нараспашку и все были на виду. Светлов, только что с энтузиазмом что-то рассказывавший своим соратникам, замер, глядя с неким восторженным изумлением на нашу шайку. «Это я, Буров», — сообщил я всем собравшимся, «а это дети, живут на улице, надо бы их накормить и устроить, а одного подлечить, у него перелом запястья». Анька всхлипнула и подтвердила, «очень кушать хочется, надо признать, в Светлове я не ошибся». Не прошло и 1/4 часа, как дети были накормлены, еду собирали все, кто мог, кинув клич по всему зданию, а раненым в драке занялись врачи, сообщив, что это даже не перелом, а сложный вывих, и заживет всего за какие-то 2-3 недель. И то ладно, мы же с Евгением отошли в коридор, пока шла суета, и завели разговор. Я понимал, что в этот раз мне так легко не выкрутиться, сейчас я нахожусь в роли просителя, а значит, чем-то придется жертвовать. «Где ты их нашел?» Светлов смотрел прямо в глаза. «На помойке подобрал», честно ответил я. «Устрой их в детдом, иначе пропадут. Мест нет», дернул лицом секретарь. «Совершенно. Все дома переполнены, в каждом живет на 300% больше нормы. Там всего не хватает. Кроватей, белья, мыла, продуктов. Никто не рассчитывал на такое число эвакуированных. Детей разбирают по семьям, но срочно найти места на 8 человек практически нереально. И что мне им сказать?» Удивился я. «Идите, дети, обратно на улицу в свой заброшенный дом и ищите, кого бы еще на гоп-стоп взять». «А что?» – оживился Светлов. «Они пытались». «Не пытались, это я к слову», – отмахнулся я и тут же решил зайти с другой стороны. «Мне тут Исаак Моисеевич обещал на днях публикацию в Челябке, репортеры придут, я бы заодно и рассказал о том, как работает наш обком комсомола, как он занимается беспризорными детьми, помогает им устроиться в жизни, несмотря на все трудности и все такое прочее под личным руководством товарища первого секретаря». Я даже подмигнул в финале своей речи, но потом подумал, что слегка перебрал с намеками. Но Светлов, на удивление, расцвел и заулыбался. «Буров, это хорошо, но я бы так помог от души, это же дети. Есть у меня один вариант, новый детдом в Миассе, там вроде бы еще оставались места. Миасс – это 100 километров до Челябинска, отличный вариант. А там совсем неподалеку, всего в 10 километров, озеро Тургаяк, на котором я провел когда-то 2 незабываемых недель. Чистейшая вода уровня Байкала, великолепная природа, серебряный пляж и мыс Тура, на котором я ставил палатку. Еда с костра, в основном тушенка с гречкой, приготовленные в котелке, но вкуснее я не ел ни на одном курорте, ни в одном самом расхваленном дорогущем отеле. Летом детям там будет очень хорошо, а зима рано или поздно окончится. Бывал я на Тургайке, ходили туда в поход с друзьями прежде, поделился я со Светловым, и до острова Веры доходили. Он с энтузиазмом поддержал, видно, сам любил те края. «А знаешь ли ты, что полуостров Веры – уникальное место, названное именем отшельницы, жившей на нем в землянке много лет, а до этого на острове обитали последователи Емельяна Пугачева, скрываясь от врагов. Но вот что интересно, пещера, где жила Вера, была построена 2-3 тысячелетия назад, она просто нашла ее и обжила. А потом на острове обнаружили старую каменоломню, сколько веков ей, никто не знает. Я слушал с интересом, многое становилось понятнее, а тут вспомнил кое-что еще, давно забытое. Пытался я там фотографировать, ничего не вышло, все кадры с острова оказались засвечены. Светлов улыбнулся. Не ты первый, это местная аномалия. Конечно, снимки время от времени получались, иначе не научно, но у многих пленка тоже была в засвете. Почему? Я слышал много версий. Давным-давно остров был святым местом, религиозным центром. Туда приходили поклоняться богам, там проводились жертвоприношения. Благодаря своей структуре и исполнению, весь комплекс артефактов острова мог напоминать внешне древним людям этакую авестийскую мировую ось, дорогу из материнского чрева в мир, и дальше, в космос. А еще, ты знал, что остров Веры находится на 55-й широте, как и другие удивительные места, Стоунхендж, Нью-Грендж, Ахуновский Кромлех 11, а также Эркайм, открытый в 1987 году. Некоторые ученые даже думают, что Тургаяк появился 15 миллионов лет назад. Представляешь, время, дыхание бесконечности. Это ведь стык двух древних континентов, Европы и Азии. Я видел, что в Светлове пропадает талант историка и археолога. Он горел этим делом, многое знал, был настоящим энтузиастом. Ему бы, как Индиане Джонсу, шляпу на голову, да хлыст в руку, и бежать по темным, мрачным коридорам заброшенного храма в поисках древних сокровищ. Так что будем делать с моей ХМ-бандой? Вернулся я к актуальной теме. Светлов глубоко вздохнул, чуть помрачнел, возвращаясь мыслями в текущий день, и сказал: «Сейчас позвоню кое-куда, жди». Ожидание затянулось. Пока Светлов что-то согласовывал и утрясал, звоня то по одному номеру, то по другому, переругиваясь, договариваясь, споря и даже слегка угрожая, я следил за моими малолетними бандитами, втайне опасаясь, что они не выдержат и дадут деру из этого учреждения. Но дети сидели смирно, скушав все, что им принесли, и ждали. Пташкина, та самая неприятная девица с луковкой на затылке вместо прически, сильно удивила меня. Она умудрилась разговорить девочек, а потом одну за другой отводила в душевую комнату. Холодная вода была в доступности, а теплую как-то оперативно нагрели, и возвращались они оттуда счастливыми и довольными. Все же простой душ меняет человека до неузнаваемости. Остальных я как-то не успел запомнить, но когда после короткой помывки Пташкина привела обратно Аньку, я не нашел слов. Грязное личико теперь блестело чистотой, хотя сама девочка еще слегка дрожала от коридорных сквозняков. Зато волосы уже не торчали колуном, а были насухо вытерты и обмотаны полотенцем, опять же из местных запасов. И главное, девочка улыбалась расслабленной, спокойной улыбкой. Она словно позабыла на время обо всех трудностях, проблемах и просто ценила короткий момент счастья. И даже парни смотрели на своих девчат иными глазами, словно бы рассмотрев в них что-то новое. А Пташкина уже руководила дальше, заставляя одного из местных проводить и мальчиков в душевую. И через полчаса все обрели видимость чистоты. Жаль только, что грязную и вонючую одежду поменять пока что было ни на что. Но это мелочи, главное, вода смыла с ватаги потенциальных убийц все былые грехи, превратив их в тех, кем они и являлись, в обычных напуганных детей. Ну все, я договорился. Светлов подошел ко мне с очень довольным видом. Мы отправим их в МИАС с автобусом через пару часов. Если хочешь, можешь сопроводить. Я бы очень этого хотел, но ехать за 100 километров означало, что сегодня я домой уже не вернусь. Дело клонилось к вечеру, а я и так задержался. Еще нужно было навестить Леху, узнать, как у него дела. К сожалению, не смогу, но я очень благодарен тебе, товарищ Светлов. Давай просто по имени, Дима, предложил секретарь, и я с радостью пожал протянутую руку. Навещу при первой же возможности, пообещал я. Сейчас только дела немного разгребу. По поводу статьи, напомнил Евгений, ты это не говори про нас, я же не для известности, а просто детям помощь. Спасибо тебе, искренне сказал я, ты настоящий человек. Светлов лишь отмахнулся, но я видел, что ему приятны мои слова. Пташкина не отходила от девочек, наседкой крутясь вокруг них, и я понял, что мое дальнейшее присутствие здесь не обязательно. Пока, Анька, негромко попрощался я с чудесной девчулей, пытавшейся убить меня какие-то пару часов назад, живи счастливо. Глава 17. Когда я вышел на улицу, уже изрядно стемнело. В декабре вообще вечереет рано и как-то внезапно. Напротив школы у афишной тумбы стояли и негромко переговаривались между собой две девушки, время от времени хихикая. Заинтересовавшись, я подошел ближе. Девицы как раз убежали вперед по улице, и я увидел крупный плакат, болтавшийся углами на ветру, на котором большими разноцветными буквами было выведено: «Встречайте новый 1943 год вместе с нами в Гортеатре». На всякого мудреца довольно простоты, комедия Александра Островского в исполнении артистов Академического малого театра Г. Москва, с 21 часа концерты танцы, живой оркестр, весь сбор поступает на строительство танковой колонны, казалось бы, идет война, мы, пусть и находимся в глубоком тылу, но должны пахать за троих, за себя и за двух товарищей на фронте, и тут концерт, да еще какой, всю труппу Академического малого театра эвакуировали в Челябинск еще в 1941, а это более 200 человек, тетя Зина, большая любительница театра, рассказывала, что доставленные чуть позже декорации оказались слишком велики для местной сцены гортеатра, располагавшегося в здании бывшего народного дома, и их пришлось переделывать, частично обрезав. Актеров разместили кого куда смогли, по семьям, школам, гостиницам. Кто-то даже жил в самом театре в театральной уборной, где заколотили все окна. Челябинские же актеры, на время уступившие гортеатр москвичам, около года работали в Шадринске, и это было правильно, показывать, что жизнь продолжается, что война рано или поздно окончится и начнется светлое и чистое время, наше будущее. После таких спектаклей и концертов люди выходили окрыленные, набираясь новых моральных сил, подпитываясь энергией, которую дарили актеры. Интересно, еще можно достать билеты, можно было бы пригласить с собой Анастасию Павловну, если она, конечно, согласится. Надо будет заглянуть в кассы, вот, правда, с деньгами у меня не густо, но наскребу как-нибудь. Если что, у тетки займу, не откажет, а отдам с зарплаты. Вот только с билетами могут оказаться проблемы, на такое мероприятие многие захотят попасть. Подойдя к дому, где жил Леша, я увидел темную фигуру, вышедшую из арки прохода. На мгновение я напрягся, но тут же узнал покатые плечи Казакова. Бригадир сдержал обещание, за Лехой постоянно приглядывали, и даже сейчас, когда он вышел из больницы, подъезд сторожили. «Дима, добрый вечер», — пророкотал Казаков и крепко пожал мою руку. Он был человеком большим, но вежливым и тактичным, вот только силу свою не всегда мог рассчитать. Рукопожатие вышло столь мощным, что я невольно охнул и затряс кистью в воздухе. Казаков смутился и добавил: «Прости, ничего, переживу. Ты Алексея охраняешь?» «Охраняю», — кивнул он, — «и тебя дожидаюсь. Понимаешь, не справляемся мы, работы выше головы, и эти дежурства сил не хватает, сказывается на качестве. Поэтому Петр принял решение выдернуть тебя обратно в город. Нужно, чтобы Леша пока пожил у тебя какое-то время, так будет проще всего. Ты сможешь приглядеть за ним, а он за тобой. В одиночку никуда не ходите, только вдвоем. Значит, никаких новостей о преступниках? Нет, ни в больнице, ни после выписки к Алексею никто не приходил, никто не проявлял интереса. Изуевцы вели себя спокойно, никакой паники не проявляли, работали, как обычно. После шли по домам. Полагаю, это ложный след. Они нормальные трудяги, наш Леша что-то перепутал. Но кто-то ведь ударил его по голове. Не согласился я, хотя мысли Казакова были мне понятны. Скорее всего, это была случайность, не поспоришь. После того, как буквально несколько часов назад меня чуть не прикончила свора беспризорников, я уже ни в чем не был уверен. Но все же так сразу прекращать наблюдение не будем, и если хоть что-то, хотя бы какая-то мелочь заставит нас засомневаться в честности этих людей, решено, сразу идем в отдел, пусть компетентные люди дальше сами решают. Это было тактически и стратегически верно, вот только в отделе нам могли задать логичный вопрос: а что же вы сразу не пришли, еще с самыми первыми подозрениями? Ведь завод — стратегически важный объект с особым уровнем и секретности, и безопасности, и даже с намеком на подозрение нужно идти и докладывать о своих сомнениях. Мы этого не сделали. Теперь, получается, сами подпали под статью о недоносительстве. Но я, да и остальные, не могли вот так просто обвинить своих коллег в том, чему не было ни малейших доказательств. Это было подло. Сами виноваты. Помнил я эти разговоры в будущем о миллионах доносов, когда каждый, мол, писал на каждого. Так вот, это точно не про нас. Ни один член нашей бригады даже под угрозой собственной безопасности не хотел писать безосновательный поклеп. Я понял, скажи. А Михалыч сделал анонимный звонок в милицию. Он хотел, чтобы к палате приставили охрану. Звонил, кивнул Казаков, но там не прислушались. Никакой охраны не приставили. К счастью, обошлось. Значит, можно сделать вывод, что напавший на Лешу преступник либо не знал о том, что он находится в больнице, либо же был уверен, что жертва не опознает нападавшего, поэтому и не пришел добить. Все понял. Леша поживет у меня, можешь не волноваться. Казаков кивнул в ответ и ушел обратно в темноту арки. Я же поднялся в квартиру Леши, трижды нажал на звонок и вскоре уже тряс руку своего друга. Одет он был по-домашнему в подштанники, нательную рубаху и вязаную кофту. Леха жил в коммуналке, подобной моей. Квартира на 5 комнат. Они с матерью занимали комнату с балконом, роскоши несколько лишних метров, где можно было хранить всякие ненужные вещи. Выглядел Леша слегка бледноватым, но весьма бодрым и полным сил. Мы прошли в его комнату, где никого не было, мать еще не вернулась со смены. Она работала в столовой при заводе имени Колющенко. В последнее время ей тоже, как и моей тетке, часто приходилось оставаться на заводе по несколько суток подряд. Ни Леха, ни его мать, да и практически никто, кроме причастных, понятия не имели, что на заводе полным ходом идет производство легендарных ракетных установок «Катюша». Лишь я, пришелец из будущего века, прекрасно знал, что эти машины «Победы» собирали в обстановке полной секретности, и даже сами рабочие понятия не имели, что именно они производят. На заводе делали отдельные детали, а окончательный монтаж реактивных систем залпового огня БМ-13 проводился по ночам в особом гараже на углу улиц Труда и Елькина, рядом с табачной фабрикой, и прямо оттуда зачехленные машины отправлялись на вокзал, а дальше на фронт. Ежемесячно удавалось выпускать 45 «Катюш», и до самого конца войны немцы так и не сумели раскрыть ни тайну производства, ни даже вычислить город, где их собирали. Но, разумеется, раскрывать Леше этот секрет я не собирался. Права не имел, да и ни к чему ему знать, еще проболтается где-то ненароком. Не специально, конечно, но зачем рисковать? Зайдя в комнату, я уселся на стул, а Леха завалился на кровать. Вторая кровать, на которой спала его мать, стояла за ширмой перегородкой. Мы уставились друг на друга в ожидании. Леша заговорил первым. «Представляешь, не помню ни черта, вот вообще ничего. Пришел на завод, работал, а потом провал». Темнота. Знаешь что, собирайся, поживешь пока у меня, вместе веселее. Леша пожал плечами и начал одеваться, пока натягивал на себя теплые штаны, болтал без умолку. Когда я в больнице валялся, мне один раненый анекдот рассказывал. Слушай, снайпер докладывает, сегодня сделал 10 выстрелов, 9 немцев положил, а 10-й промазал, 10-й оказался финном. Я хмыкнул. Леха приободрился и продолжил. Слушай еще, разговор двух жительниц Берлина. Говорят, русские женщины очень привлекательны. Возможно, если судить по письмам моего сына, то лишь при упоминании какой-то одной Катюши наши солдаты просто сходят с ума. Знал бы он, насколько к этой шутке причастна его семья. Леша, увидев мой интерес, почувствовал себя великим рассказчиком и тут же выдал еще один анекдот. Знаешь, каким должен быть истинный ариец? Белокурым, как Гитлер, высоким, как Геббельс, стройным, как Геринг и целомудренным, как Рем. Тут уж я не сдержался и рассмеялся во весь голос. Эту шутку я еще не слышал, а представить себе коротышку Геббельса, жердяя Геринга и любителя провести время в интимных забавах Рема, убитого еще в 1934 году, было легко. Причем, последнего прикончили в том числе и за недвусмысленные действия гомосексуального характера. Именно из-за Рема членов СА начали обзывать мальчиками по вызову из 175-й гвардии, что отсылало к 175 параграфу немецкого уголовного кодекса, согласно которому гомосексуализм подлежал наказанию. После отдел печати опубликовал следующее. Процесс ареста продемонстрировал кадры, печальные с точки зрения морали, так что испарился любой след сочувствия. Некоторые лидеры собрали с собой мальчиков для утех. Один был застигнут врасплох в отвратительной ситуации и арестован. Фюрер отдал приказ о беспощадном искоренении этого рассадника чумы. Сам Леха был далек от угадывания значения этой шутки. Он просто рассказал, что слышал, и я даже не пытался просветить его относительно содержания в части, касающийся Рема. Леша понял ее как-то по-своему, и ладно, некоторые понятия еще не пришли в обиход моих сограждан, и, слава богу, советские люди воспитывались в системе иных нравственных идеалов, и любая жестокость воспринималась, как нечто неестественное, пришлое, чуждое. Насилие требовалось лишь для борьбы со злом, а мы все являлись силами добра, войском света. Мы несли справедливость, точно зная, что правда за нами, и жили соответственно, ощущая свою великую миссию. Мир не станет царством добра сам по себе, этому нужно поспособствовать. Когда мы вышли на улицу, уже окончательно стемнело, но идти было недалеко, всего 3 дома. К счастью, добрались без приключений, и в подъезде никто не караулил, а даже соседи в коридоре не встретились. Общаться сейчас со Степаном Григорьевичем у меня никакого желания не имелось, и тетки дома не было, но к этому я давно привык. Осмотрев комнатушку, я быстро решил: спать будешь на кровати, только матрас один отдай, на пол его кину. Ты чего? Всполошился Леша. Давай я буду на полу, я же гость, и не хочу у хозяина его место отбирать. Вот потому что ты гость, поэтому прекращай спорить, давай уже устраиваться, день трудный был, устал, как собака. Знаешь, голос Леши внезапно стал серьезным и каким-то взрослым. В первую ночь, когда я очнулся в больнице, мне было очень жарко. В самой палате дубак, а мне жарко. Смотрю, а я укрыт сразу 4 одеялами. Поэтому и жарко. Нас в палате как раз 4 и лежало. Я и 3 раненых бойцов на лечении. Так вот, каждый из них отдал мне свое одеяло, а сами мерзли. И потом уже я понял, что и предыдущие ночи они так делали, когда я еще в себя не пришел. Я ведь им даже спасибо не сказал после, не сообразил, а теперь думаю, спасли они меня этими одеялами, отогрели и вытащили, считай, с того света. Чужих детей не бывает, так принято здесь считать. И бойцы просто сделали то единственное, что сумели, укрыли младшего от холода. А то, что самим мерзнуть пришлось, ерунда, и не в таких передрягах выживали. Ну, так сходим завтра, поблагодаришь. Предложил я, но Леха покачал головой. Поздно, выписали их и уже отправили куда-то дальше, в другой город, и я даже имена их не знаю. Выясним, пообещал я уверенно. Спи. С утра встали рано, умылись, занялись гимнастикой, потом наскоро перекусили, чем нашлось в закромах, и отправились на завод. Я старательно оглядывался по сторонам, но ничего подозрительного не видел. Обычные хмурые утренние лица людей, спешивших на работу. К нам никто не проявлял ни малейшего интереса. Вот и славно. Я все больше склонялся к мнению, что инцидент с Лешей был неприятной случайностью. Но все же я решил уточнить. Помнишь, в тот день, когда тебя по голове стукнули, ты мне что-то хотел рассказать? Леха виновато развел руками. Ничего не помню. Ты еще говорил о бригаде Зуева. Они с нами в цеху работают. Сказал мне, что следил за ними и считаешь, они что-то задумали. Алексей наморщил лоб, пытаясь вспомнить, но я видел, что у него не получается. Прости меня, Михалыч уже пытал, но в голове пусто. Ничего, воспоминания могут вернуться в любой момент, а могут и не вернуться. Знать бы главное, видел ли ты что-то важное или нет. Мы проходили мимо театральных касс, которые как раз открылись, и я предложил Лехе заглянуть внутрь. Он с сомнением взглянул на меня, но спорить не стал. Полная женщина лет 40 на вид за окошком строго посмотрела на нас и поправила очки на переносице. «Чего изволите, молодые люди? Хотел узнать, есть ли еще билеты на новогоднюю ночь в Гортеатр?» Я видел афишу. Билетерша отвернулась, что-то проверяя, а потом уточнила. «Желаете только спектакль посмотреть или на концерты танцы тоже останетесь?» «Хотелось бы остаться», — искренне улыбнулся я. Хотя танцор из меня еще тот, стоимость билета на спектакль от 2 до 14 рублей, в зависимости от места. Если остаетесь на последующее представление, то это еще дополнительно 25 рублей с человека. Все же новогодняя ночь, будет играть музыка, выступит коллективы. Берете, я прикинул свои текущие финансы, не потяну. Придется все же просить тетку о небольшой субсидии. А много еще билетов осталось, нельзя ли отложить парочку? Молодой человек, у нас тут нет блата, а я вам не блатмейстер. Билеты доступны любому желающему, откладывать их я не имею права. Хотите попасть на спектакль? Поспешите. Благодарю. Мы вышли на улицу, и Леша спросил: а зачем тебе 2 билета? Тетку позовешь? Хочу Настю пригласить, поделился я своими планами. Мой приятель широко распахнул глаза, Такого ответа он точно не ожидал. Медсестру, Анастасию Павловну, думаешь, согласится? Она строгая на вид, да и старше тебя. Ты, конечно, извини, Дим, но я не уверен, что твоя идея сработает. Не боись, прорвемся. Смелость города берет. Такую крепость одним нахрапом не одолеть, рассмеялся Леша. Больно уж она сердитая, но красивая, признаю, еще и добрая. Другая бы не пошла в медсестры, и, уверен, любит театр. В любом случае, надо сначала денег насобирать. Леха что-то прикинул в уме, потом предложил. Могу дать 12 рублей, больше нет. На заводе мы с Лешей получали по 350 рублей на брата, но работали всего второй месяц, а первую зарплату, почти до копейки отдали своим родным. Я, тетке, а Леша, матери. Продукты по карточкам отпускались по еще довоенным ценам. Но отоварить карточки было сложно, и иногда приходилось делать закупки на рынке. А там такие цены, что никаких денег не хватит. Килограмм картошки стоил под сотню, буханка хлеба весом в пару килограмм можно было отыскать рублей за 400, а килограмм соленого сала стоил немыслимые 1500. Хорошо еще, мы оба не курили, а то пришлось бы еще и на сигареты тратиться, а пачка того же Казбека продавалась за 75 рублей. Поэтому вовсе не удивительно, что денег в карманах у нас почти не водилось.